Глава первая. Искушение халявой. Она проснулась, сладко потянулась навстречу игривым солнечным лучам, но мягкую улыбку тут же сменила горесть. К ней постепенно возвращалось осознание реальности. Ничего не изменилось. Она сидела на той же скрипучей еще советских времен пружинной кровати, в хлопчатобумажной ночной рубашке, в безвкусный цветочек. Все тот же домишко с покосившейся крышей, те же сырые заплесневелые стены с портретами Шевченко, Гоголя, Хмельницкого и потемневшими от времени иконами. Тот же уголь у очага и убогенький огород со свеклой и барвинками под окном. Сил на работу никогда не жалела, денег много никогда не просила, старалась верить в лучшее. И вот печальный итог. Осознание независимости больше не грело душу, как прежде. Да, теперь она абсолютно самостоятельная, сама распоряжается хозяйством и решает, как поступить. Но что толку? Ведь ее хата, когда-то чисто выбеленная, с пышной соломенной крышей, а теперь выцветшая и протекающая, по-прежнему сбоку припеку среди помпезных вилл и резиденций. Стыдно людям на глаза показаться. Из одежды одни обноски, из украшений только намысто, из рябины да крестик. И сколько ни повторяя, что географически она находится в самом центре, сколько ни вспоминай о богатой истории, выдающихся личностях, никого это не заботит. Соседи вежливо кивают, участливыми взглядами окидывая ее нищий быт, и дальше спешат по своим делам – реставрировать фасады, развивать инфраструктуру, достраивать этажи, принимать рабочих и лучших инженеров. А она, со смешанным чувством обиды и зависти, уходит наблюдать за чужой счастливой жизнью через потускневшие стекла своего унылого дома. Едкие слезы закапали из карих глаз, нахмурились черные брови, горечь и бесконечная тоска заполнили душу, выворачивая ее наизнанку. «Да когда же и у меня все будет хорошо?» – вскрикнула в порыве отчаяния молодая красивая женщина. Устала опускаясь на колени у старинной деревянной скрыни с тяжелым железным замком, она принялась доставать свои фамильные сокровища, чтобы хоть как-то успокоиться. Вышиванка с уникальным орнаментом уже не казалась ей нарядной. Кругом все уже давно носили дизайнерские вещи, и она отложила ее в сторону. Булава и сопилка, которые повидали и войну, и мир, теперь казались не предметами обихода, а символами давно ушедшей эпохи, превратившейся в забытый сон. Только легкий карпатский топорик мог пригодиться в быту, но и он оказался заткнутым в дальний угол сундука, уступив место на полке современным инструментам. Она открыла любимый сборник стихов и народных песен, прижалась лицом к шершавым и стертым страницам, пахнущим чем-то родным, и запела чистым ровным голосом. «О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости сироту». Она заметила, как скрипнула дверь, и вздрогнула, когда кто-то грубо прервал ее песню. «Тебе никогда не станет хорошо». От неожиданности она открыла рот, уставившись на приземистого, огненно-рыжего человека в полосатом костюме, в лакированных туфлях и с котелком на голове. «Как вы смеете? Кто вы такой?» Видеть у себя посетителей после большого приема Евро-2012 ей было в новинку. Гости окончательно в ней разочаровались, испытав все радости страны третьего мира на себе. Туалет на улице, инфраструктуры никакой, условия проживания примитивные, а цены на все это как в лучших мегаполисах мира. После этого все старались обходить ее калитку стороной. «Какая разница, кто я?» Хамовито бросил мужчина, сверкнув клыком, и уселся на табурет. «Главное, зачем я здесь?» Не зная, как реагировать, краснея от неловкости и возмущения, она молча поставила на стол миску пирожков и бутылку самогона с початком кукурузы вместо пробки. Хоть бедная, а все же гостеприимная. Гость с нескрываемой брезгливостью глянул на предложенные угощения и хлопнул в ладоши. Будто по мановению волшебной палочки на столе возникли дорогой коньяк, черная и красная икра, помидоры черри на листьях рукколы, сыр с плесенью и свежий французский багет. Она ожидала от него чего угодно, только не такой расточительной щедрости. «Спасибо! только и смогла прошептать, оробев от раболепия. Мужчина налил себе и ей, они выпили. Не произнося друг другу ни слова, просидели какое-то время. Немного оправившись от удивления и жадно проглотив несколько бутербродов с икрой, она заметила, что большой жирный черный кот, проскользнувший в дом со странным посетителем, скинул с крючка чеснок, аккуратно собранный хозяйкой в косицу, и принялся гонять его по полу. «Эй, а ну перестань! Скот!» — окрикнула молодая женщина. «Сударыня, я не скот, а кот!» — спокойно ответило животное, поднявшись на задние лапы. «Ой, а как это?» «А как это?» — нахально передразнил ее зверь. «Азазела, я пойду голубей погоняю, а то скучно. У вас тут и чесноком воняет». И шмыгнул на улицу. Она все еще не понимала, что творилось в ее доме, но недавние слезы успели высохнуть на лице. Может быть, это и есть то самое чудо, которого она ждала все эти годы. Вдруг это тот самый день ее воскрешения. Но гость совершенно не походил на сказочного принца, который приехал из-за 39 земель, чтобы спасти свою любимую от безденежья и увести с собой царские хоромы. Как будто, прочитав ее мысли, он обратился к ней. «Милая, не жди, что кто-то тебе поможет. Никакого принца не существует. Ты никому и даром не нужна». «Откуда ты знаешь?» — вскрикнула уязвленная женщина. «Да ты посмотри на себя. Немодная, затурканная, руки в мозолях. Живешь в сарае, стены от старости покосились, в саду сорняки». «Мне же помочь некому!» — оправдывалась она. «Все растащили враги и продали меня по частям. Вот только свекла одна и осталась». Тот усмехнулся. «И ты теперь сидишь, сложа руки, и слезы льешь?» «Лью!» «Ну и дура!» Бесцеремонность гостя больно резала ранимую душу Украины и без того избитую мытарствами. Она постоянно брала в долг у соседей. «Да ты сам знаешь, кто!» «Кто?» — переспросил демонического вида господин, как ни в чем не бывало. «Мефистофель в пальто!» «Кстати, про него. С тобой хотел бы познакомиться один уважаемый господин». Он налил еще по чарке. «Ну-ну, будет тебе. На вот, выпей, успокойся. Мы же тебе помочь хотим». «Я в помощи не нуждаюсь!» — гордо отказалась хмелеющая хозяйка. «Вот как?» «Да, и знакомства мне эти ваши ни к чему. У меня знаешь, какое великое историческое прошлое? На моей территории тысячи лет назад обитала цивилизация, настолько развитая, что аналогов ей во всей Европе до сих пор не найдено. У меня национальная идея, идентичность, самый мелодичный в мире язык. Я сама лучше всех знаю, что и как». «Ай-яй-яй, какая умная и такая бедная. И что же нужно тебе, Украина, чтобы стать благополучной?» «Чтобы условия благоприятные наступили, экономические и политические». «А для этого что нужно?» «Как что? Много факторов. Это очень сложные глобальные процессы, затрагивающие все сферы общественной жизни». Неожиданно продолжил гость ее мысль, будто читая со страниц предвыборного манифеста. И вдруг, приблизившись к самому ее лицу, обольститель проговорил: «А денег хочешь? Много денег?» Украина кивнула: «Хочу». «В таком случае разреши представить тебе». В этот момент за ее спиной возникла черная фигура в черном, как вороново крыло, костюме. Рука с дорогим перстнем полезла в карман фрака и достала толстую пачку хрустящей валюты, которая небрежно упала на стол. «Вот что тебе нужно!» — прозвучал звучный голос второго гостя. Украина резко обернулась и уставилась на деньги с выражением тупого благолепия. Все признаки интеллектуальной активности словно исчезли с ее лица. Так много халявы она уже давно не видела. «Как вы говорите, вас зовут?» «У меня много имен. Впрочем, называй меня просто месье», — ответил статный мужчина благородной наружности. «Я расскажу тебе, как стать богатым. Азазела, ступай, ты свою задачу выполнил». Тот слегка поклонился и вышел вон. И хоть странный гость тоже оказался циником, вел себя эксцентрично, был остр на язык и симпатии особенных к ней явно не питал, Украина пригласила его остаться в своем доме. Ведь неизвестно, встретит ли она когда-нибудь принца, а этот уже сейчас готов был помочь. Да и что зазорного в том, что молодая женщина увлеклась респектабельным мужчиной? Дорогой алкоголь и край деньги действовали как афродизиак.